Запись шестая. «Ты чертов психопат!» «А?» Открываю глаза и вижу, как надо мной склоняется Алена. Ее пышные волосы прикрывают лицо, но я все равно вижу, что оно переполнено злобой. «Это что вчера было?» Девушка упирает руки в бока. Выглядит забавно. Такая грозная, но при этом полусонная и одета в пижаму с мишками. Зеваю и спускаю с кровати ноги. «Я думаю, у тебя надо спросить, что это было. Из-за тебя я еще полчаса не могла с места сдвинуться и тряслась, как голодный котенок». «Как голодный котенок». «Да, ей это определение подходит как нельзя лучше». «В смысле?» – произношу я, и через секунду понимаю, о чем речь. «Я ведь на ней улыбку маньяка использовал». Совсем из головы вылетело. Сначала про наш поцелуй подумал, но сейчас все осознал. Тряслась и не могла с места сдвинуться. Интересно. Вот, значит, какой эффект имеет моя способность на людей. Тем более на таких пугливых, как молоденькая девушка. Выходит, очень полезная штука. Зря я ее не прокачивал. Теперь займусь. Да это как-то само вышло. Пожимаю плечами, косясь на разъяренную Алену. «Как ты вообще посмел? Использовал на мне одну из своих способностей, да? Я тебе что, игрушка для опытов?» «Чья бы корова мычала? Ты вообще с поцелуями полезла?» Парирую я. «Ах ты...» Девушка раздраженно смахивает в сторону волосы и замахивается кулаком. «Извращенка!» Добиваю я Алену. От последней фразы ее лицо мигом розовеет, и она отводит взгляд. Громко дышит, не двигаясь с места. «Дети!» — доносится голос Оксаны с первого этажа. «Просыпайтесь, пора завтракать!» «Придурок!» — восклицает Алена и выбегает из комнаты, хлопая дверью. «Ох!» Протяжно вздыхаю. «Веселое утречко!» Поднимаюсь на ноги и иду в ванную. Покончив со всеми ритуалами, спускаюсь на первый этаж, где за столом меня уже ждут остальные. Оксана прислушалась к моему совету, и завтрак сегодня выглядел заметно скромнее. Правильно, еду нужно экономить, хотя и переусердствовать в этом не стоит. Как минимум есть еще запасы бабы Любы и несколько десятков карт продовольствия, которые я получил с зомби. Так что с голоду не помрем уж точно. Стоило мне появиться на первом этаже, как я начал чувствовать напряжение. Алена еще даже не взглянула на меня, но я понимал, насколько она переполнена ненавистью. Желаю всем доброе утро и сажусь на свое место. Кошусь на Алену, а та в ответ косится на меня, изо всех сил сжимая в руки ложку. «Неужели с первого раза свое место нашел?» Пробубнила она и, хмыкнув, повернулась в другую сторону. «Ну перестань, доча!» С материнской улыбкой на лице произнесла Оксана. «А я что? Я ничего!» «Я думала, ваши с зодиаком отношения уже наладились», — хмурится Оксана. «Нет у нас никаких отношений!» — восклицает Алена, а ее щеки предательски краснеют. «Ой, дурочка! Как можно настолько явно выказывать свои эмоции? Родители ведь что-нибудь сейчас заподозрят». Делаю отстраненный вид и просто ем свой завтрак. «Ну ладно», — прерывает неловкое молчание Сергей, смерив всех присутствующих своим ответственным взглядом. «Отношения вы и потом выяснить можете, но сейчас пора обсудить кое-что важное. А вот это вовремя, иначе завтрак так и продолжил бы проходить в неловкости». Кивнув, я устремил глаза на Сергея. «В общем, дело у нас в деревне обстоит следующим образом», — отодвинув от себя тарелку, произнес мужчина. «Петрович доложил мне обо всем вчера вечером». «А как вы с ним связались?» — поинтересовался я. «Связи ведь нет никакой, а на улице опасно». «Очень просто. Если я забираюсь на крышу, то могу видеть дом Петровича. Это, если что, мой давний знакомый. Хороший мужик, умелый», — поясняет специально для меня Сергей. «А Петрович может видеть сразу всю деревню, и с помощью фонарика он рассказал мне, как там обстоят дела». «Азбукой Морзе?» — уточнил я. «Угу», — кивнул Сергей. Несмотря на потерю памяти, я очень хорошо помню многие вещи. И это не может не радовать. Ведь подобное говорит о том, что я все-таки не создан системой с нуля. У меня точно была какая-то жизнь, и в ней я немалому научился. Просто многое забыл. Не нравится мне этот разговор. Печально вздохнула Оксана. Проигнорировав слова жены, Сергей продолжил. Так вот, Петрович рассказал мне, как много в деревне зомби и как часто появляются новые. И как? Слишком много? Спрашиваю я, ибо не забирался во владение Петровича. Когда выходил на улицу по ночам, то в основном рубил серокожих неподалеку от нашего дома. Во всей деревне точно не меньше сотни. Потупив взор, отвечает Сергей. И с каждым днем приходит еще пару десятков. Уже меньше. Чуть улыбаясь, отвечаю я, а после вопросительного взгляда продолжаю. Во время ночной вылазки я убил не меньше 30. То ли с восхищением, то ли с подозрением Сергей смотрел на меня 10 секунд. И ты в одиночку всех их убил? Киваю. Это очень хорошо. Выносит вердикт Сергей. Правда, помимо зомби в деревню заявляются и другие монстры. Кто-то помимо орков? Да, но я не знаю, кто именно. Петрович не уточнил. Хорошо. Вернее, плохо. Но хорошо, что мы об этом теперь знаем. И к чему ты все это рассказываешь, Сергей? Есть какой-то план? Оксана в этот момент начала нервно стучать пальцами по столу. Есть. С гордостью на лице отвечает Сергей. У Петровича дома хранится немало оружия и боеприпасов, а также он сообщил, по каким путям можно безопасно добраться до его, и не только до его дома. Неужели он... Я хочу создать дружину, отвечает на мой вопросительный взгляд Сергей. Собрать всех боеспособных мужчин деревни, вооружить их и встать на защиту деревни. Оксана, после услышанного, уткнула лицо в ладони. Алена перестала коситься на меня и сосредоточила возмущенные глаза на отце. «Дружину, значит?» Задумчиво произношу я. «Ну, как ты на это смотришь, Зодиак?» «А как я на это могу смотреть?» «В принципе, только положительно. Ведь для меня это намного ускорит прокачку. С дружиной я смогу делать вылазки на улицу не только ночью, но и днем». Плюс появится хорошее прикрытие. Да, некоторых монстров будут убивать другие, забирая опыт. Но это количество все же не будет большим. Я согласен, и даже... Но не успеваю закончить, как меня перебивает Оксана. «Сережа, ну зачем?» Она убирает от лица ладони, и я вижу, как в ее глазах скопились слезы. «Разве прошлый опыт тебя ничему не научил?» «В прошлый раз все испортил Василий со своими шестерками». «Теперь же таких помех у нас не будет», — спокойно отвечает мужчина. «Но ведь это опасно. Тебя могут убить. И что тогда делать нам с Аленой? Зачем защищать деревню, если мы и свой дом-то еле отстаиваем?» «Да, пап!» — восклицает Алена. «Фигню какую-то предложил. Кому нужна эта дружина? Зачем помогать остальным, если можно сосредоточиться на нас?» «Тихо!» — Сергей ударяет кулаком по столу, отчего щебечущие девушки тут же замолкают. После напряженного молчания, что длилось 20 секунд, Сергей продолжил говорить. «Родные мои», — его голос немного смягчился. «Конечно, я понимаю ваши опасения, но и вы поймите, что нельзя быть такими эгоистами. Времена сейчас тяжелые, и в деревне есть много тех, кого стоит защитить». «А нас? А нас кто будет защищать?» С безнадегой в голосе спрашивает Оксана. Это и нам пойдет на пользу. Ведь чем меньше в деревне монстров, тем меньше шанс, что они попытаются напасть на наш дом. «А если на нас нападут, пока вас нет дома?» — резонно спрашивает Алена. «Я все продумал», — отвечает Сергей. «Когда нас с Зодиаком не будет, я выставлю перед воротами капканы. И если заявится очередной орк, это на время задержит его. И тогда мы успеем вернуться и защитить вас». «Но как вы узнаете?» «Петрович!» — улыбается Сергей. «Он ведь все равно ходить не может, поэтому будет следить за деревней с башни. Петрович — наши глаза и уши. Как только что-то случится, он сразу же сообщит мне об этом. И...» Сергей поворачивается на меня. «Извини, Зодиак, что тебя перебили. Продолжи, что ты хотел сказать». «Секунду. Я поднимаюсь на ноги и отхожу в центр комнаты. Открываю инвентарь и начинаю одну за другой открывать карты оружия. До этого момента я не открывал все эти карты, а потому их скопилось немало. Они ничего не весили, а потому до открытия спокойно хранились в инвентаре. Рядом со мной начали появляться дубинки, пистолеты, иногда автоматы и боеприпасы. О, из карт оружия еще и боеприпасы выпадают, а я не знал. Ящики с патронами, гранаты и прочее. Не так много, но в нашем положении очень хороший бонус. Охренеть! Обрадованно восклицает Сергей и подходит ко мне. Осматривает появившееся оружие, а заглядывает в ящики с патронами. И 7,62, и 9,27 есть! Улыбается мужчина. В этот момент он походит на ребенка, которому надарили целую кучу игрушек. «Откуда у тебя все это?» «Карты оружия», — отвечаю я. «Я ведь много зомби покрошил, вот и скопил это все». «Если сложить это с припасами Петровича, мы треть деревни вооружить сможем, а для дружины это в самый раз». «Я рад», — киваю. «Значит, ты согласен участвовать в этом?» — еще раз спрашивает Сергей. Ловлю на себе разгневанный взгляд Алены, но все же... «Да». «Ты придурок!» — восклицает девушка. Несмотря на возмущение женской половины дома, Сергей был непреклонен. Он решил защищать деревню, и ничто не могло этого изменить. Тем более после моего согласия и прибавки в боеприпасах. Поэтому уже завтра мы отправимся к Петровичу. Совершим первую, так сказать, пристрелочную вылазку. Кстати, когда я открывал все свои карты оружия, выяснилось, что некоторые вещи я могу использовать для усиления кухонного ножа. Только те, которые схожи с ним по характеристикам. Желаете усилить основное оружие с помощью кинжала охотника первый уровень? Да. Все ножи, сабли, кинжалы и прочее я мог распылять для усиления ножа. И это радовало. Правда, какой-то заметной прибавки это пока что не давало, так как уровень оружия был слишком мал. Но тем не менее, в будущем это даст неплохой задел для прокачки моего основного оружия. Когда наступила ночь, я, естественно, снова отправился на улицу. Не хотелось пропускать даже дня для того, чтобы стать сильнее. В этот раз Алена меня не подловила, поэтому без проблем я выбрался из дома. Перепрыгнул через забор и пошел по дороге в поисках зомби. На первого наткнулся уже через пару секунд. Высокий и худой ублюдок бегал вокруг фонарного столба и неестественно крутил руками. Как и всегда, полностью голый, да с отсутствующими гениталиями. Тусклый свет ложился на его бугристую кожу и освещал безумную улыбку. «Господи, да чего же мерзкие создания эти зомби?» Причем чем дальше, тем хуже они становятся. Их тела трансформируются во что-то бесформенное, противоестественное. Если раньше они просто походили на сошедших с ума людей, то теперь лишь отдаленно напоминали Homo sapiens. Конечности становились кривыми, несоразмерно остальному телу увеличивалась вширь шея. Как раз то самое уязвимое место. Делаю шаг сквозь тень и одним ударом отправляю тварь на тот свет. Поздравляем! Вы получаете 5-й уровень. Ваше здоровье частично восстановлено. Вы получаете 5 очков развития. Вы уже получили уникальный класс. О, ну наконец-то! Путь с 4 до 5 уровня был довольно долгим. Мне пришлось убить, наверное, штук 50 зомби, дабы прокачаться. Чувствую, с 6-м будет еще труднее. Перед тем, как идти дальше, думаю, куда же потратить очки. И выбор это то, и как непрост. С одной стороны, больше всего нужна ловкость, так как я заметил, что именно ее повышение отражается на мне. Чем выше становилась ловкость, тем медленнее для меня казались враги. То есть повышалась моя реакция, а вместе с тем и скорость движений. А для маньяка это самая полезная характеристика. С другой стороны, заметно отставали силы с выносливостью. И по отношению к ловкости они казались недостаточными. Всего по 4 очка. А если разрыв между этими характеристиками и ловкостью будет слишком большим, это плохо скажется на балансе. Я просто выдохнусь и потеряю силы быстрее, чем может позволить моя скорость. Также я очень хотел поднять одну из способностей до второго уровня. Выбор стоял между улыбкой маньяка и шагом сквозь тень. Каждая из них требовала по 3 очка развития. Но все-таки телепортация кажется мне более полезной, так как при убийстве монстров мне не особо нужно их запугивать. Они ведь даже не успевают меня увидеть. Да, по поводу увидеть. Сейчас моя скрытность составляла целых 8. И психологически хочется увидеть круглую цифру в 10 очков. Тоже, к слову, касается и восприятия. Черт, что же выбрать? Подумав еще некоторое время, решил поступить следующим образом. Я все-таки добил скрытность до 10, а оставшиеся очки влил в шаг сквозь тень. Поздравляем. Уровень способности «Шаг сквозь тень» повышен до 2. Поздравляем. Вы получаете новую способность – невидимость, 1 уровень. О, не прогадал я с выбором того, что прокачать. При повышении незаметности до 10 мне открылась новая способность. Жму расшифровку. Невидимость, 1 уровень. При отсутствии дневного света вы можете становиться полностью невидимым на 1 минуту. Время восстановления способности 30 минут. Вот оно как значит. Полная невидимость, охренеть. Правда, пока что я могу использовать ее лишь ночью. Но и это прекрасно. Всего 1 уровень, но невидимость активируется на целую 1 минуту. Да и восстановление совсем недолгое, если сравнивать с тем же огненным усилением. Хорошо, а что у нас с шагом сквозь тень? Шаг сквозь тень, 2 уровень. При телепортации за спину противника ваша скорость повышается в 2 раза на 5 секунд. Это, конечно, чуть хуже невидимости, но тоже очень неплохо. Тем более полезно, когда вокруг много врагов. Я смогу добираться до остальных на повышенных скоростях, не тратя энергию на новую телепортацию. Ух, просто шикарно! Не зря я сегодня очередную вылазку совершить решил. Уже хочу сдвинуться с места да отправиться качаться дальше, как кое-что вспоминаю. То, что сразу показалось мне странным. Фраза при получении 5 уровня. Вы уже получили уникальный класс. Что это значит? И к чему написано? Да, я получил класс с самого начала, но для чего повторять? Очень сомневаюсь, что это какой-то сбой системы. Нет. Те, кто ее создали, не такие идиоты, я уверен. Объяснение здесь только одно. Должно быть, по достижении 5 уровня все игроки должны получать какой-либо класс. Но так как у меня он уже был, поэтому и получать нечего. Вот дерьмо. А эта новость уже не кажется такой хорошей, как все предыдущие. По той причине, что мое преимущество с уникальным классом теряется после 5 уровня. Ведь теперь любой, достигший его, также станет использовать особые умения. Неясно, правда, будут ли они так же хороши, как и мои, и какое вообще существует разнообразие классов. Всего этого не получится узнать, пока я не пообщаюсь с людьми моего уровня. Думаю, довольно скоро у меня должно это получиться. Как минимум, благодаря Сергею. У него уже есть 3 уровень. А после наших совместных вылазок он без проблем увеличит его до 5. Также возможно, что кто-то из нашей дружины получит его еще раньше. Главное, чтобы ублюдки по типу Василия, что вредят беззащитным людям, не смогли его достичь. Но как бы прискорбно ни было это осознавать, таких станет все больше и больше. Потому что у ублюдков есть одно преимущество. Их не останавливает жалость с совестью. А значит... Они будут убивать. И убивать много. А как следствие, становиться сильнее. На данном этапе главное, чтобы подобных не было в деревне. С такими мыслями я двинулся дальше. Хотелось покрошить как можно больше зомби и набраться сил до завтрашнего дня. И все шло хорошо в 1 минут 40. Но стоило мне забраться чуть дальше, в ту часть деревни, где я еще не бывал, как увидел нечто. «О!» — взволнованно вздыхаю. «Должно быть, об этих тварях и предупреждал Петрович».